глава 9, которую молодые читательницы могут и пропустить, но которая рекомендуется особому вниманию членов Коммунистической партии. Книжные полки, сверкавшие тусклой позолотой кожаных переплетов, и несколько Владимира Суздальских икон были единственным украшением обширного кабинета Алексея Александровича Минина. Портрет его отца, известного воронежского, а впоследствии константинопольского профессора, дополнял убранство комнаты, выдержанной в глубоких кубовых тонах. «Моя обязанность, — начал гостеприимный хозяин, — ознакомить вас с сущностью окружающей нас жизни, так как без этого знакомства вы не поймете значения наших инженерных установок и даже самой возможности их. Но право, мистер Чарли, я теряюсь, с чего начать. Вы почти что пришелец с того света, и мне трудно судить, в какой области нашей жизни встретили вы для себя особенно новое и неожиданное. Мне бы хотелось, — сказал Кремнев, — узнать те новые социальные основы, на которых сложилась русская жизнь после крестьянской революции 30-х годов. Без них, мне кажется, будет трудно понять все остальное. Его собеседник ответил не сразу, как бы обдумывая свой рассказ. «Вы спрашиваете, — начал он, — о тех новых началах, которые внесла в нашу социальную и экономическую жизнь крестьянская власть. В сущности, нам были не нужны какие-либо новые начала. Наша задача состояла в утверждении старых вековых начал, испокон веков бывших основой крестьянского хозяйства. Мы стремились только к тому, чтобы утвердить эти великие извечные начала, углубить их культурную ценность, духовно преобразить их и придать их воплощению такую социально-техническую организацию, при которой они бы проявляли не только исключительную пассивную сопротивляемость, извечно им свойственную, но имели бы активную мощь, гибкость и, если хотите, ударную силу. В основе нашего хозяйственного строя, так же, как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе. В нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник — творец, каждое проявление его индивидуальности — искусство труда. Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна и прочие, само собою, подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма. Однако для того, чтобы утвердить режим нации 20 века на основе крестьянского хозяйства и быта, нам было необходимо решить две основных организационных проблемы. Проблему экономическую, требующую для своего разрешения создание такой народно-хозяйственной системы, которая опиралась бы на крестьянское хозяйство, оставляла бы за ним руководящую роль и в то же время образовала бы такой народно-хозяйственный аппарат, который бы в своей работе технически не уступал никакому другому мыслимому аппарату и держался бы автоматически, без подпорок неэкономического, государственного принуждения. Проблему социальную, или, если хотите, культурную, то есть проблему организации социального бытия широких народных масс в таких формах, чтобы при условии сельского расселения сохранились высшие формы культурной жизни, бывшие долго монополией городской культуры, и был возможен культурный прогресс во всех областях жизни духа, по крайней мере, не меньше, чем при всяком другом режиме. При этом, мистер Чарли, мы должны были не только разрешить обе поставленные проблемы, но глубоко задуматься над средствами для такого разрешения. Для нас было важно не только то, чего мы хотели достичь, но также и то, как это достижение могло совершиться. Эпоха государственного коллективизма, когда идеологи рабочего класса осуществляли на земле свои идеалы методами просвещенного абсолютизма, привела русское общество в такое состояние анархической реакции, при котором было невозможно вводить какой-либо новый режим путем приказа или декрета, санкционируемого силой штыка. Да и самому духу наших идеологов были чужды идеи какой-либо монополии в области социального творчества. Не являясь сторонниками монистического понимания, мышления и действия, наши вожди в большей своей части имели сознание, способное вместить плюралистическое миропредставление, а потому считали жизнь тогда оправдавшей себя, когда она могла полностью проявить все возможности, все зачатки в ней заключающиеся. Нам, говоря короче, нужно было разрешить поставленные проблемы так, чтобы предоставить возможность конкурировать с нами любым начинанием, любым творческим усилием. Мы стремились завоевать мир внутренней силой своего дела и своей организации, техническим превосходством своей организационной идеи, а отнюдь не расшибанием морды всякому иначе мыслящему. Кроме того, мы всегда признавали государство, его аппарат, далеко не единственным выражением жизни общества, а потому в своей реформе, в большей своей части, оперлись на методы общественного разрешения поставленных проблем, а не на приемы государственного принуждения. Впрочем, мы никогда не были тупо принципиальны, и когда нашему делу угрожало насилие со стороны, а целесообразность заставляла вспомнить, что в наших руках была государственная власть, то наши пулеметы работали не хуже большевистских. Из двух очерченных мною проблем экономическая не представляла нам особенных затруднений. Вам, наверное, известно, что в социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны были выкристаллизоваться высшие формы крупного коллективного хозяйства. Отсюда старая идея о фабриках хлеба и мяса. Для нас теперь ясно, что взгляд этот имеет не столько логическое, сколько генетическое происхождение. Социализм был зачат как антитеза капитализма. Рожденный в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работы городского пролетариата, поколениями отвыкшими от всякой индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя окружающего его. Будучи наемником, рабочий, строя свою идеологию, вел наемничество в символ веры будущего строя и создал экономическую систему, в которой все были исполнителями, и только единицы обладали правом творчества. Однако, простите, мистер Чарли, я несколько отклонился в сторону. Итак, социалисты мыслили крестьянство как протоматерию, ибо обладали экономическим опытом только в пределах обрабатывающей индустрии и могли мыслить только в понятиях и формах своего органического опыта. Для нас же было совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более как болезненный, уродливый припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенностей ее природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства. Благодаря глубоко здоровой природе сельского хозяйства его миновала горькая чаша капитализма, и нам не было нужды направлять свое развитие в его русло. Тем паче, что и сам коллективистический идеал немецких социалистов, в котором трудящимся массам предоставлялось быть в хозяйственных работах исполнителем государственных предначертаний, представлялся нам с социальной точки зрения чрезвычайно малосовершенным по сравнению с строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организационных форм, в котором свободная личная инициатива дает возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития, представляя ей в то же время использовать в нужных случаях всю мощь коллективного крупного хозяйства, а также общественных и государственных организаций. Уже в начале XX века крестьянство коллективизировало и возвело на степень крупного кооперативного предприятия все те отрасли своего производства, где крупная форма хозяйства имела преимущество над мелким. В своем настоящем виде представляет организм наиболее устойчивый и технически совершенный. Такова опора нашего народного хозяйства. Гораздо труднее было поставить обрабатывающую промышленность. Было бы, конечно, глупо рассчитывать в этой области на возрождение семейного производства. Ремесло и кустарничество при теперешней заводской технике исключено в подавляющем большинстве отраслей производства. Однако и здесь нас вывела крестьянская самодеятельность, крестьянская кооперация, обладающая гарантированным и чрезвычайным объемом сбыта, задушила в зародыше для большинства продуктов всякую возможность конкуренции. Правда, мы в этом несколько помогли ей и сломили хребет капиталистическим фабрикам внушительным податным обложением, не распространявшимся на производство кооперативные. Однако частная инициатива капиталистического типа у нас все же существует. В тех областях, в которых бессильны коллективно управляемые предприятия, и в тех случаях, где организаторский гений высотой техники побеждает наше драконовское обложение. Мы даже не стремимся ее прикончить, ибо считаем необходимым сохранить для товарищей кооператоров некоторую угрозу постоянной конкуренции и тем спасти их от технического застоя. Мы знаем, что и у теперешних капиталистов щучьи наклонности, но ведь давно известно, что на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Однако этот остаточный капитализм у нас весьма ручной, как, впрочем, и кооперативная промышленность, более склонная брыкаться, ибо наши законы о труде лучше спасают рабочего от эксплуатации, чем даже законы рабочей диктатуры, при которых колоссальная доля прибавочной стоимости усвоялась стадами служащих в главках и центрах. Ну а кроме того, сбросив с себя все хозяйственные предприятия, мы оставили за государством лесную, нефтяную и каменноугольную монополию. И, владея топливом, правим тем самым всей обрабатывающей промышленностью. Если к этому прибавить, что наш товарооборот в подавляющей части находится в руках кооперации, а система государственных финансов покоится на обложении ренты предприятий, применяющих наемный труд, и на косвенных налогах, то вам в общих чертах ясна будет схема нашего народного хозяйства. «Простите, я не ослышался?» — переспросил Кремнев. «Вы сказали, что ваши государственные финансы основаны на косвенных налогах». «Совершенно верно», — улыбнулся Алексей Александрович. «Вас удивляет столь отсталый метод? Коробит в сравнении с вашими американскими подоходными системами?» «Но будьте уверены, что наши косвенные налоги столь же прогрессивно подоходны, как и ваши цензы. Мы достаточно знаем состав и механику потребления любого слоя нашего общества, чтобы строить налоги главным образом не на обложении продуктов первой необходимости, а на том, что служит элементом достатка. К тому же у нас далеко не так велика разница в средних доходах. Косвенное же обложение хорошо тем, что оно ни минуты не отнимает у плательщика. Наша государственная система вообще построена так, что вы можете годы прожить в Волоколамском, положим, уезде и ни разу не вспомнить, что существует государство как принудительная власть. Это не значит, что мы имеем слабую государственную организацию. Отнюдь нет. Просто мы придерживаемся таких методов государственной работы, которые избегают брать своих сограждан за шиворот. В прежнее время весьма наивно полагали, что управлять народно-хозяйственной жизнью можно только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды, словом, пополняя через безвольных исполнителей план народно-хозяйственной жизни. Мы всегда полагали, а теперь можем доказать 40-летним опытом, что эти языческие аксессуары, обременительные и для правителя, и для управляемых, теперь столь же нам нужны, как Зевсовы перуны для поддержания теперешней нравственности. Методы этого рода нами давно заброшены, как в свое время были брошены катапульты, тараны, сигнальный телеграф и кремлевские стены. Мы владеем гораздо более тонкими и действительными средствами косвенного воздействия и всегда умеем поставить любую отрасль народного хозяйства в такие условия существования, чтобы она соответствовала нашим видам. Позднее, на ряде конкретных случаев, я постараюсь показать вам силу нашей экономической власти. Теперь же, в заключении своего народно-хозяйственного очерка, позвольте остановить ваше внимание на двух организационных проблемах, особенно важных для познания нашей системы. Первая из них – это проблема стимуляции народно-хозяйственной жизни. Если вы припомните эпоху государственного коллективизма и свойственное ей понижение производительных сил народного хозяйства, и вдумаетесь в принципы этого явления, то вы поймете, что главные причины лежали не в самом плане государственного хозяйства. Нужно отдать должное организационному остроумию Ларина и Милютина. Их проекты были очень хорошо задуманы и разработаны в детали. Но мало еще разработать. Нужно осуществить, ибо экономическая политика есть прежде всего искусство осуществления, а не искусство строить планы. Лани, Лурье, Михаил Зальманович, экономист, участник социал-демократического движения с 1900 года, член РКПБ, с 1917 года, член Президиума ВСНХ, член в ЦИК, ЦИК СССР. Милютин Владимир Павлович, советский государственный деятель, член РСДРП с 1910 года. В 1917-1920 годах нарком земледелия, заместитель председателя ВСНХ, репрессирован. Нужно не только спроектировать машину, но надлежит найти также и подходящее для нее сооружение, материалы и ту силу, которая сможет эту машину провернуть. Из соломы не построишь башни Эйфеля. Руками двух рабочих не пустишь в ход ротационную машину. Если мы вглядимся в досоциалистический мир, то его сложную машину приводили в действие силы человеческой алчности, голода, каждый слагающий от банкира до последнего рабочего имел личный интерес от напряжения хозяйственной своей деятельности, и этот интерес стимулировал его работу. Хозяйственная машина в каждом своем участнике имела моторы, приводящие ее в действие. Система коммунизма посадила всех участников хозяйственной жизни на штатное паденное вознаграждение и тем лишило их работу всяких признаков стимуляции. Факт работы, конечно, имел место, но напряжение работы отсутствовало, ибо не имело под собой основания. Отсутствие стимуляции сказывалось не только на исполнителях, но и на организаторах производства, ибо они, как и всякие чиновники, были заинтересованы в совершенстве самого хозяйственного действия, в точности и блеске работы хозяйственного аппарата, а вовсе не в результате его работы. Для них впечатление отдела было важнее его материальных результатов. Беря в свои руки организацию хозяйственной жизни, мы немедленно пустили в ход все моторы, стимулирующие частно-хозяйственное действие, сдельная плата, тантьемы организаторам и премии сверхцен за те продукты крестьянского хозяйства, развитие которых нам было необходимо, например, за продукты тутового дерева на севере. Восстанавливая частно-хозяйственную стимуляцию, естественно, мы должны были считаться с неравномерным распределением народного дохода. В этой области львиная доля уже была сделана фактом захвата 3/4 народно-хозяйственной жизни в области промышленности и торговли кооперативными аппаратами. Но все же проблема демократизации народного дохода всегда стояла перед нами. Мы в первую очередь обратились к ослаблению доли, падающей на нетрудовые доходы. Главнейшее мероприятие в этой области – рентные налоги в земледелии, уничтожение акционерных предприятий и частного кредитного посредничества. Я пользуюсь старыми экономическими терминами, мистер Чарли, чтобы вам было понятно, о чем тут речь, ибо в вашей стране они еще употребляются. У нас же, я право не знаю, известны ли они вообще теперешней молодежи. Таково наше решение экономической проблемы. Гораздо более сложной и трудной была для нас проблема социальная. Удержание и развитие культуры при уничтожении городов и высоких рентных доходов. Впрочем, уже звонят к обеду, остановил свой рассказ Алексеев собеседник, увидав в окно, как Катерина с видимой радостью и ожесточением звонила в чугунное било, висевшее посреди широкого двора.